Глава 7. Сначала я услышал шелест, или звук, похожий на него. За моей спиной, а правильнее сказать, повсюду, стал свистеть лед, словно по нему кто-то ударил кнутом. А в следующий же момент и действительно ударил. Красный тонкий шланг, похожий не то на лиану, не то на лысую змею, обжег мне лодыжку. Закрутился вокруг ноги и резко выдернул каменный пол из-под моих ног. Нападавший потащил меня куда-то вглубь пещеры, в сторону темной ниши, прикрытой свисающими с потолка сосульками. Меня довольно жестко приложили по спине, вызывая в кресле стойкое ощущение, что меня бьют бейсбольной битой. Я вертелся ужом, стараясь зацепиться за что-нибудь, но камни я тянул за собой, а неровности оказались слишком гладкими. Пальцы Ориджа просто соскальзывали, а коралловые деревца хрустели и крошились, прахом рассыпаясь в скайкрафтовой ладони. Не сумев затормозить, я решил отдаться неведомой тяге и попытаться выгнуться, чтобы перебить противника клинком. Не особенно получилось. Я пересчитал лбом сосульки, когда меня забросило внутрь темной ниши. Обматерил все на свете, но дотянулся в неуклюжем рывке и полоснул лиану чуть выше лодыжки. Тяга оборвалась, но по инерции я все равно пролетел еще несколько метров вперед. Шлепнулся на очередную каменную терку, только уже острую. Услышав очередной свист, не мешкая, откатился в сторону. Вскочил, отмахиваясь от сообщений системы про полученный урон. А по сути, раскидывая полупрозрачные таблички, чтобы увидеть того, кто скрывается за ними. Глаза чуть не заслезились от того, что было передо мной. И не от жалости, а скорее от дурацких ассоциаций. Когда видишь в кино, как кому-то пытаются выколоть глаз или проткнуть его шприцем. Между камней, в широкой нише, залитой отраженным светом, копошилось нечто, похожее на большой глаз. Почти метровый, насыщенно-розовый шар. Зрачок частично затянула паутина из плотной лохматой плесени. Вокруг него, как щупальца осьминога, бугрились розовые глазные нервы, сплошь усеянные прозрачными пузырями. Оттуда же и торчали лианы, ползущие в мою сторону. За спиной у существа виднелись еще 3 уменьшенные копии, и у каждой из этих тварей шар пульсировал, а внутри переливалось что-то мутное. Один из мелких начал трястись, сжался у основания своей верхушки, а потом выплюнул на пол полупрозрачный слюнявый сгусток, очень похожий на тех метаморфов, которых я выжигал во дворе 37-й. Сгусток вытянулся в мою сторону, дернулся и прыгнул. Но не в меня, а в темное пятно на снегу, из которого торчал кусок полосатого хвоста. Я тоже отскочил, заодно пропустив мимо лиану и перерубив еще одну. «Донора нашел», — констатировала искорка, а потом выдала справку про осьминожий глаз, обозвав его альфаморфом. «Фактически это не глаз, а репродуктивный орган». «Так, а жопный орган у него есть, чтобы этот глаз туда натянуть?» Сквозь зубы процедил я, когда перебил еще несколько ползучих лиан, пытавшихся схватить меня за ноги. Пришлось попотеть, прежде чем я пригвоздил к скалам гаденыша, вселившегося в труп местной зверюшки. «Есть!» — неожиданно серьезно ответила искорка. «Но при его массе довольно сложно будет туда добраться». «Ладно, пошутили и хватит». Я увидел, как еще один мелкий готовится разродиться новым морфом. И сработал на опережение. Выпустил в ту сторону рой. Мысленно приказал сожрать все, что встретится на пути. А сам заскочил на ближайший каменный выступ, под которым тут же выросли лианы. Начал скакать с выступа на выступ, вытаптывая самых резвых. Одновременно успевал стрелять из скаут-гана в самый здоровый шар. Успешно сбил ему отрыжку. Переплетение щупалец на месте условной шеи было слишком плотное и толстое, но зато вибрирующие потуги считывались легко. Ему, как и ожидалось, это не понравилось. Толстая лапа, обгоняя лианы, взметнулась в воздух на такой скорости, которой от него было сложно ожидать. Щупальце ударило в скалу, целясь прямо под тот выступ, на котором я только что стоял. Рывок у меня не удался в этот раз. Оно и неудивительно. Опора в последний момент развалилась. Возможно, я даже с самого щупальца и стартовал. Криво, косо, и не в ту сторону, а вниз. Рухнул на камне и активировал энергетический удар. В последний момент, когда толстая мясная балка уже заслонила свет и готовилась меня расплющить. Этот навык я тоже отработал на отстань. Вместо того, чтобы расплющить альфаморфов, раскатав их по дальней стенке, я смог всего лишь отбросить щупальца. Полопались пузыри внутри суставов монстра, брызнула во все стороны липкая слизь, запахло тухлыми яйцами. Но монстр остался целым и уже тянулся ко мне следующей лапой. Я снова шарахнул его энергетическим ударом, а потом еще раз и еще. Сам не заметил, как разошелся. Странное запойное чувство. Запойное в том смысле, когда энный день пьешь, и водка, как вода, идет. Шарашишь и не замечаешь. При этом энергии тратилось много. Но останавливаться я не мог, словно тормоз какой-то сорвался. В голове потяжелело, словно мозг свежим бетоном заливают, который постепенно начинает твердеть. Списало это на общую усталость, и на пятом сфокусированном выбросе энергии, наконец, взорвал голову альфаморфа. Смачно так получилось. Не только розовое мясо по стенам раскидало, но и все пузыри в щупальцах полопались. Проверил, как Рой справляется с мелкими. Стальное облачко кружило сразу между тремя, подгрызая розовую массу со всех сторон. И особенно целясь в затылок, потому что глаза уже затянуло гнойной пленкой. Я помог, добивая ледорубом и раскидывая части монстров подальше друг от друга. Восстановил часть энергии, впитав то, что высвободилось из трупов. Опять как-то без вкуса, словно теплой кипяченой воды попил. Пресно. Ни прихода, ни эйфории. Хотя опыта привалило аж на полуровня. Все, устал. Точно устал. Проверил картину сканера. Тишина. Не считая Скайкрафта, который, наоборот, светился во льду, как новогодняя елка. Никакой опасности больше не было. «Эбби, Боб, как вы? Вам больше никто не проскочил?» — спросил я по внутреннему каналу. «Порядок», — ответила Эбби. «Точнее будет, когда разгребем последствия. Такими темпами мы эту станцию никогда в порядок не приведем». «Приведем, ты даже удивишься, в какой», — парировал я. «Спешу и падаю». Буркнула Эбби и тут же начала кричать, но не на меня. «Роберт, твою же мать! Да не тащи ты туда эти железки! Я из них каркас для стеллажа сварю! Сказала же, оставь там, где лежат! И чипзика убери! Я на него чуть не наступила!» Раз на 37-й жизнь вернулась в свою колею, значит, действительно все в порядке, и можно выбираться наружу. Обнаруженная мной Пандора заметно ожила. Светлячки собрались в пещере и теперь кружили над моей головой, словно маленькие искорки, разлетающиеся от костра. Их стало заметно больше. Вскоре к ним присоединились и бабочки-медузы. Они оккупировали ближайшие к расщелине ледяные выступы. Я насчитал 10 стаек, энергетические следы которых сплетались между собой в еле видимом узоре, мерцающем розовым цветом. Благодать! К уже известным мне обитателям этого странного мира прибавлялись и новые. Краем глаза я засек носителей полосатого хвоста. Тушка у него, кстати, была внушительная. По своему строению существо мало чем отличалось от аниморфа. Такая же нелепая конструкция тела. Голова, переходящая в туловище, и длинные лапы, как-то неестественно к нему прикрепленные. Только эти существа были сплошь покрыты шерстью, а вместо склизких глазниц я разглядел вполне себе обычные глаза с яркими синими зрачками. Хвостатый осторожно высунулся из своего укрытия, поводил ушами, словно кролик или заяц, и потянул несоразмерно маленьким носом воздух. «Кис-кис-кис-кис-кис, иди сюда!» — позвал я. Постучал рукой по мерзлой земле, намеренно привлекая к себе внимание зверька. Тот сначала испугался и сдал немного назад, но, поняв, что я не двигаюсь, снова выглянул. «Алекс! Алекс!» — услышал я голос Эбби в наушнике. Как я понял, она в этот момент стояла возле моего кресла и пыталась заставить меня взять в правую руку стакан с какой-то жидкостью. «Как ты там?» «Я? Великолепно!» — нехотя отозвался я. Вокруг меня все было настолько прекрасно и тихо, что мне не хотелось впускать в этот мир ни единого постороннего звука. «Нашел Пандору! Убил чудовище!» «А, еще сокровище нашел!» «Робби, он бредит!» Встревоженный и резкий тон Эбби сильно контрастировал с тем спокойствием, которое я испытывал, лежа на спине и созерцая местную фауну. «Спроси Мёрфи, может его искусственной синхронизацией выбить? Как здесь принято справляться с перегрузом?» «Вырубим, и что? Мы ж не понимаем, что там с ним происходит. Может, гады эти еще есть. Хотя, судя по тому, что они здесь так и не появились, причину Алекс устранил. Мне хотелось рассказать моим друзьям, что все в порядке и никаких гадов больше нет. А есть только фиолетовые одуванчики, светлячки и бабочки, и еще странные зверьки с полосатыми хвостами. Но я не мог выговорить ни слова. Энергия разлома как будто добралась и до меня, погрузив мое физическое тело в умиротворенное состояние, как в капсулу. «Вы как? Вам больше никто не проскочил?» — спросил я. Мысль о том, что я не знаю, чем закончилась схватка с аниморфами у 37-й, заставила меня немного встряхнуться. «Ау, совсем плохо с головой? Ты уже это спрашивал? Робби, зови сюда скорее доктора!» Усилием воли я заставил себя подняться на ноги и пойти к выходу. Добрался до зоны с одуванчиками и притормозил. Напротив меня тут же нарисовался полосатик. Этот был смелее, чем его дружок, и рискнул приблизиться где-то на метр. Пространство с одуванчиками тоже ожило. Сами шары как будто расправились, и электрическая шапочка вокруг каждого из них стала ярче. Я улыбнулся и рухнул между цветами, всполошив сотни энергетических парашютиков. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Ватными руками я стянул с себя шлем. Выпил залпом жидкость, которую мне подсунула Эбби, ощутив во рту какой-то травяной привкус. Голова гудела. Это было даже не больно, но я никак не мог избавиться от какого-то постороннего шума, да и глаза видели нечетко. Постарался встать с кресла и тут же рухнул обратно. Потер ладонь, устучал себя по сгибам локтей, в том месте, где находились лимфоузлы, по груди и по шее. Положил теплые ладони на глаза. Эти простые действия позволили мне снова хотя бы просто почувствовать свое тело. Сделал вторую попытку встать, на этот раз удачную. Доплелся до ближайшей кровати в автодоме и рухнул лицом в подушку. Шум в голове тут же смолк, и меня поглотила спасительная темнота. Сквозь сон услышал, как хлопнула дверь, и в комнате раздались чьи-то шаги. Этот кто-то, конечно, якобы крался на цыпочках, но на самом деле очень даже отчетливо топал. Роберт. Не в силах разлепить глаза, я повернулся на правый бок и снова попытался провалиться в сон. Звуком шагов Боба добавилось цоканье лап. Ну, понятно. Еще и чипзик. Накрылся подушкой с головой и снова перевернулся. Открывать глаза по-прежнему не хотелось. Но я уже явственно слышал звуки окружающего мира. А это говорило о том, что пора просыпаться. «Вот и я думаю, что пора его уже будить. 20 часов уже спит. Столько даже ты спать не можешь!» Шепотом сказал Боб, но когда увидел, что я уже не сплю, тут же всучил мне смесь зеленого цвета в стеклянном стакане и повысил голос. «Тук-тук! Доставка!» Я с трудом приподнялся на локтях и облокотился о спинку кровати. Голова кружилась. Взял у Роберта стакан, сделал пару глотков, не различая вкуса того, что пью. Жидкое, и ладно. «Новейшая разработка из Индии!» С гордостью прокомментировал Боб, кивая на мой стакан. «Представляешь, раскопали на своей территории, на большой земле, древний храм, а там рецепт вот этой штуки. Немного дополнили, что-то синтезировали и утверждают, что этим можно и питаться, и лечиться. Испробуем на тебе!» Завершил Роберт с хитрой улыбкой. «Ох уж этот маркетинг, бессмысленный и беспощадный. И где он только вычитывает всю эту хрень? А главное, как достает? Пиво, блин, давно закончилось, а хрень какая-то все время в наличии». Я сделал попытку улыбнуться в ответ и честно залил в себя полстакана, Бобу на радость. Не знаю, как насчет замены медикаментов, но вот еду эта кислая штука точно не заменяла. Только сейчас я почувствовал, насколько голоден. «Пока я полностью не перешел на индийские смеси, предлагаю насладиться стаканчиком лапши. Или даже двумя. Долго я спал?» «Почти сутки!» — вздохнул Роберт, явно сожалея о провалившейся попытке сделать из меня уверенного пользователя древней индийской медицины. «Тебе с каким вкусом?» «Одну с говядиной и одну с курицей!» — бодро отозвался я и спустил ноги с кровати. Из зеркала ванной на меня по-прежнему смотрел заросший лохматый мужик. но хотя бы синие круги под глазами стали меньше. Контрастный душ добавил мне бодрости, а две банки лапши и кофе вернули к жизни. Наконец-то я нормально соображаю и нормально видел. Когда я приканчивал вторую порцию, на пороге автодома появилась Эбби. Рабочий комбинезон женщины весь запылился, а в руке манипуляторе она сжимала гаечный ключ. «Доброе утро! Выспался?» — спросила Эбби и убрала прилипшие волосы со лба здоровой рукой. «Нет», — честно ответил я, чувствуя, что желание спать только сильнее стало после сытного обеда. «Как дела?» «Операторская почти готова», — объявила Эбби. «Кресло вчера привезли. Сегодня все установим. Сможешь уже протестировать скоро». Когда она произнесла слово «операторская», мне сразу стало как-то не по себе, а при слове «тестировать» на спине проступил холодный пот. «Пока отложим». Чтобы отвлечься, взял со стола тач-панель и запросил у Кузи статус. Больше всего после схватки с аниморфами пострадали ворота и забор станции. Верхушки двух секций словно ножом срезали. Из других разрушений — пристройка кладовка к гаражу и маленький строительный вагончик, который остался от ребят из Свена Эйджи. Его можно не восстанавливать. Незначительные повреждения лестницы, ведущей на крышу. 4 сломанных датчика. Аномалии висели на новых позициях. Я отметил ту, чей хвостик нашел под землей. Судя по насыщенности, она только-только перезагрузилась и теперь растет заново. Считай, рассада для пересадки. «Я уже заказал материал для ворот», — сказал Боб, увидев, чем я занимаюсь. «Лестницу завтра починю. Для этого материал есть», — подхватил Эбби. «А как наша подопечная?» — поинтересовался я, осознав, что вообще забыл о Татьяне. «Можем пойти посмотреть!» Тут же оживился Боб и уже было вскочил со своего места. «Угомонись уже!» — осадила его Эбби. «Опять раз в день туда шастаешь. Ты скоро превратишься в Чипзика. Он, кстати, там тоже частенько мелькает. Не может смириться с тем, что в этом доме есть территория, куда его не пускают». С этими словами Эбби достала из лежащей на столе пачки шоколадное печенье и скормила его вертевшемуся под ногами Чипзику. «Мёрфи говорит, что Татьяна в норме. Несколько раз так же неожиданно изгоняла из себя дьявола, как сразу после пробуждения, но старик ее мгновенно вырубает обратно». Боб развел руками, одновременно пожимая плечами. «Оживляли, оживляли, а теперь сами же вырубаем», — усмехнулся я. Смутился Боб. «Она, когда приходит в себя, становится чересчур тревожной, хрипит, царапает стекло камеры, словно что-то сказать пытается или нарисовать. Мёрфи боится, что она себе навредит». «Ну а ты что раскопал?» — спросила Эбби, заваривая себе кофе. «Что за бред ты нес про Пандору?» «Я нашел скайкрафтовую жилу», — победно объявил я. «И вот теперь точно можно открывать шампанское. Будем разрабатывать». Смотреть на застывшие лица челабовцев было одно удовольствие. «Не шампанское разрабатывать, а жилу», — на всякий случай уточнил я, потому что молчание как-то чрезмерно затянулось. «Ты это серьезно?» — переспросила Эбби. «Ты нашел месторождение скайкрафта?» «Угу». «Большое?» — прохрипел Роберт, словно у него горло пересохло. «Тут не знаю. Нужен эксперт». «Ради такого дела я сама стану экспертом», — ударила себя в грудь Эбби. В этот же миг подоспел танец радости от Боба и хлопнула дверца холодильника. «Теперь челап всегда будет на чиле!» — провозгласил Роберт и бахнул пробкой в потолок. «Рудничок скайкрафта на заднем дворе, а? Как вам такое?» Когда общее возбуждение от новости немного улеглось, я все же поднялся в медблок и проведал Татьяну. Мёрфи почти слово в слово пересказал мне то, что я уже слышал от Роберта. Правда, в его рассказе время от времени все же фигурировали медицинские термины. Удостоверившись, что с ученой все в порядке, насколько это возможно в ее положении, я слопал бутер с кофе и вернулся в автодом. Прошел в операторскую к своему креслу. Взяв в руки шлем, почувствовал, что снова начинаю потеть. Что-то меня аж корежит от мысли, что его надо надеть на голову. От мысли последующей синхронизации закружилась голова. Капец. Приплыли.